Среди них я заметила маленький переносной приемничек Sony, пачку National Geographic, несколько романов Дафны Фаркет и биту с мячиком на резинке. Старая дама порылась еще немного, выудила пару кроссовок и со вздохом облегчения надела. Она уже собралась была завязать шнурки, и тут я, переступив с ноги на ногу, стукнулась о маленький столик. Хэвишем, чувства которой обострились от долгого заточения, вскинула глаза, легко различив мой силуэт во мраке. «Кто здесь?» — резко спросила она. «Эстелла, это ты?» Прятаться явно не стоило, и потому я вышла из тени. Она окинула меня критическим взглядом с головы до ног. «Как тебя зовут, дитя?» — сурово вопросила она. «Четверг, но не тот, мэм». «А-а-а! Малышка, но не тот! Долгонько же ты искала сюда дорогу. Мне очень жаль». «Никогда ни о чем не жалей, девочка. Пустая трата времени, уж поверь мне. Вот если бы ты вправду постаралась попасть в Беллетрицию после того, как миссис Накадзима показала тебе это в Хеворте...» «Нет, что об этом говорить, пустое. Я и понятия не имела». «Я редко беру стажеров», — продолжала она, совершенно не обращая на меня внимания. «Но они собирались отдать тебе червоной даме. Она же Красная Королева. А мы с Красной Королевой не ладим. Надеюсь, ты уже об этом слышала?» «Нет, я...» «Она либо полнейшую чушь несет, либо ерунду мелит. Миссис Накадзима очень рекомендовала тебя, но ей прежде доводилось ошибаться, так что поостерегись. Один самовольный поступок, и я вышибу тебя из Беллетриции в мгновение ока. Умеешь завязывать шнурки?» «Вот я и завязала, мисс Хэвишем, шнурки в Сатисхаусе, в пыли, во мраке и плесени, среди горестных напоминаний о ее несостоявшейся свадьбе. Отказать ей было бы невежливо, да мне это и не составило труда. Если Хэвишем согласилась быть моей наставницей, я сделаю все, что она от меня потребует, в пределах разумного, ведь без ее помощи мне, как ни крути, ворона не попасть. Есть три простых правила, которые ты должна усвоить, если хочешь остаться при мне», — продолжала мисс Хэвишем непререкаемым тоном. «Правило первое. Делай в точности то, что я тебе говорю. Правило второе. Не смей меня жалеть. Я не хочу, чтобы мне кто-нибудь хоть чем-нибудь помогал. Как мне себя вести и как поступать с другими — мое дело и только мое, поняла? А третье правило? Всему свое время. Я буду звать тебя Четверг, а ты можешь называть меня мисс Хэвишем, когда мы наедине. В присутствии посторонних обращайся ко мне, мэм. Я могу вызвать тебя в любой момент, и ты должна явиться тотчас же. Оправдание может служить только смерть, роды или концерт Вивальди, ясно? Да, мисс Хэвишем». Я встала, она быстро поднесла к моему лицу свечу и принялась внимательно меня рассматривать. Это дало и мне возможность как следует разглядеть ее. Несмотря на бледность, глаза моей наставницы ярко сверкали, и она оказалась вовсе не так стара, как я думала. Ей бы хорошо питаться, недельку-другую погулять на свежем воздухе, и она была бы еще хоть куда. У меня язык чесался, так хотелось посоветовать ей сменить обстановку, но ее властность подавляла. Ощущение было такое, будто я в школе и впервые встречаюсь с новой строгой учительницей. «Глаза умные», — бормотала Хэвишем, — «честные и решительные, но самоуверенная до отвращения. Ты замужем?» «Да», — прошептала я, — «то есть нет». «Ну-ну», — сердито сказала Хэвишем, —